То, что было окрещено малинником, на самом деле оказалось загородным трактиром. Трактир построен по типу староанглийских домов, двухэтажных, оштукатуренных, подкрашенной глиной и перепоясанных по фасаду массивными досками, когда-то темно-коричневыми, но под влиянием обильных дождей и времени ставшими почти черными. Если память не изменяет Бекетову, шекспировский Стратфорд состоит из таких домов. С видом человека, которого здесь знают, Галуа пересек просторную комнату, занимающую почти весь первый этаж, и по деревянной лестнице, крепкое дерево которое было сухим и позванивало под ногами, подобно январскому насту, повел своих спутников наверх. Прежде чем ступить на лестницу, Сергей Петрович оглядел комнату, обратив внимание на то, что деревянный потолок опирался на толстые деревянные кругляши, опоры, при этом стены едва ли не до потолка были обшиты деревянными панелями. И потолок, и панели, и опоры, как, впрочем, и мебель, были одного благородно-коричневого цвета и точно дышали теми запахами, которыми их напитывала находящаяся рядом кухня, и прежде всего маслянистым дыханием жареной баранины и подгорелого лука. Гостям была предоставлена угловая комната ресторана, откуда открывался вид на матово-зеленый луг, разделенный спокойным извивом реки, тоже матово-свинцовой, мглистой, под стать здешнему лету с теплыми моросящими дождями. Стол не блистал разнообразием и изысканностью блюд, но был, по крайней мере, обильным. Баранья нога, только что извлеченная из духового шкафа, жареный картофель, гора салата и то фирменное, больше того, коронное, что дало право окрестить этот дом малинником. Водка, настоянная на малине. Галуа чувствовал себя здесь в какой-то мере главным. Приглашал-то он. Вел непростые переговоры с хозяином ресторана, затем с парнем в лиловой рубахе, которого откомандировал хозяин прислуживать за столом, вел переговоры с таким увлечением, что, казалось, имя генерала де Голля сегодня уже не возникнет. Когда стол был накрыт, вино разлито, Галуа, разумеется, было не до генерала. Он вдруг встал из-за стола и, помахивая кистями рук, короткими и немощными, как крылышки у нелетающих птиц, принялся смеяться. «Вспомнил Ахту», — объяснил он, — «никогда не признавался в этом. Сейчас признаюсь. Уже великовозрастным гимназистом проник в отцовский кабинет и в боковом ящичке письменного стола добыл кредитку, такую хрустящую, а потом повел на Ахту дюжину таких же оболтусов, как сам, прощаться. И с чем вы думаете?» «С невинностью, разумеется». Он оглядел сидящих за столом, смешался. Реакция была не такой, на какую он рассчитывал. «Простите, ради бога, по-моему, я допустил нечто неуместное, а?» «Ну уж, бог с вами», — произнес Бекетов, стараясь преодолеть неловкость. Ему-то шутка Галуа понравилась не очень. «Признайтесь, вам действительно хочется рассказать про Ахту?» «Нет, будьте искренни. Вижу, хочется». «Поручаем выслушать этот рассказ Аристарху Николаевичу. Он у нас самый молодой. А сейчас вернемся к тем библейским животным, о которых упоминается в известной французской пословице». Вот ведь запамятовал, о чем шла речь. «А де Голля, разумеется, Сергей Петрович», — произнес Галуа, все еще смущаясь. «Истинно не постичь Галуа этих советских, не возьмешь в толк, что им нравится и что не нравится». «Ладно, ладно, давайте я де Голле. У моих отношений с генералом есть одно преимущество. Они давние. Будут точен, не близкие, но давние. Тут, наверное, необходимо объяснение. Когда я писал свою первую книгу, я обратился к работе де Голля, которая актуальна и сегодня, но это разговор особый. Я имею в виду раздор в стане врага. По правде сказать, я был насторожен, принимаясь читать его книгу. Ах, эти обедневшие дворянчики, решившие стать военными. Но я ошибся. Книга меня заинтересовала, и я решил говорить с автором. Де Голль уже был офицером генштаба, офицером заметным. Но я был принят и даже обласкан, правда, своеобразно, по-деголевски. Одним словом, прежде чем рассказать о себе, он пригласил меня на цикл своих лекций в академии. Не хочу сказать, что его лекции произвели на меня впечатление, хотя им было предпослано вступление Петена для лектора Лесной. Лекции были интересны по содержанию, но, смею думать, архаичны по форме. К тому же аудитория, где каждый мнил себя, по крайней мере, маршалом Фошем, отнеслась к Деголю не без скепсиса. Аудитория эта была смешна. Юнцы с моноклями. Панегирик Петена не умерил этого скепсиса, а, пожалуй, увеличил. Таким образом, лекции, вместо того, чтобы меня воодушевить, разочаровали. И это заметил Деголь. Человек действия, он тут же передал мне приглашение на новый цикл своих лекций в Сорбонне.